Первое. Кабинка в эмигрантском бараке, в одном из лагерей поблизости от Константинополя. В углу одеялами отгорожена кровать Нины Александровны. Беженский скарб. Пьют чай. Васильев. Я понял теперь две вещи. Во-первых, что будут еще войны почище этой, что мужчины истребят друг друга в конец, и что на земле будет женское бабье царство. Недаром слово «земля» женского рода. И жить на ней предназначено бабе. Марьюшкин, плохо слушая, понес дядя. Илья, пророк какой выискался. Васильев, нет, не понес. Факт, а не реклама. Бабы будут здесь. Будет пчелиный улей. Царицей будет матка. И на земле будет чистота, порядок, спокой. Жизнь совсем переменится. Егоров. Ну, а мужчин так совсем и не будет? Васильев. Ну, как не будет? Будут. Чтоб мужчины не было, до этого баба не допустит. Будут, но мало. Все будет как в улье, будут трутни. Их будут кохать, любить, а потом убивать. Выведут молодца до 21 года, возьмут от него что надо и долой. Вера такая новая будет, по всем правилам его отпоют, обрядят, может, даже в царскую одежу на прощание обрядят и в могилу зароют. Бабы и веру новую выдумают, и все будут как одна — как русская, как немка, как еврейка, как француженка, все под одну бирку. И главное, как в женском монастыре будет, всюду чистота, порядок, песочек, дорожки, георгины, в домах занавесочки, лампадки, и будет земля монастырь. Тогда все успокоится, очистится, вздохнет земля. Много греха с нее смоется. Марьюшкин. Разговорчивый ты, Васильев, человек. Васильев. Разговорчивый там, не разговорчивый, а ей-богу. Нет, жалко, что человек из могилы не может вылезть так минут хоть на пять, хоть одним глазом окинуть все окрест. Интересно. Егоров. А войны, говоришь, будут еще? Васильев. Обязательнейшим образом. Люди сперва не будут сами сражаться. Выучит обезьян, волков, тигров, верблюдов. А когда это зверье перебьет друг друга... Егоров. Ну вот и ерунду наплел. Волк против волка или, скажем, обезьяна против обезьяны никогда не пойдут друг против друга. Василий. Хо-хо, не пойдут. Человек выучит, он, брат, камни, гору натравит, до всего допрет. Человек прет, во! И притом он злее всякой змеи, всякого Василиска, и один какой-нибудь такую штукенцию удумает, что сразу все твои армии с лица земли сотрет. И вот тогда-то баба и останется. И она управит землею лучше нашего управит. Баба много благоразумнее мужика, бестолковей, упрямостей, а благоразумней. Она все это как-то верхним чутьем слышит. Да ты посмотри вот на наш барак несчастный. Все ведь губернаторы бывшие, да начальники, да председатели, да камер-юнкера придворные. А посмотришь, прислушаешься, нет у них разумения верхнего, самого достойного. А ты на Нину посмотри. Марьюшкин. Кому Нина, а тебе Нина Александровна. Васильев. Ну, на Нину Александровну. Другой калинкор. В высшие разговоры она не вникает, только улыбается. А зато как она муку своей бабьей кавалькаде раздает, как молоко сгущенное по ложечке разольет, или этот желтый сахар по одному золотнику развесить? Ведь это какое терпение, какой аккурат нужен! а как с англичанами разговаривает. Англичанин — человек грубый, недоступный, воображает о себе больше вчерашнего, и тут ее слушает, и верхней губой своей толстой шевелит. Вот такие бабы королевами будут. А вот и она легка на помине. Нина Александровна, входя: — Что это такое? Что вы тут о королевах расписываете? Неисправимый монархист вы эдакий. Егоров: — Васильев ошалел от безделья. Ну вот и разводит тут планы всякие. Такие, как вы, говорит, королевами в будущей жизни будут. Нина Александровна: — Это на том свете, где угольками платит. Она что-то принесла с собой в корзиночке, теперь все это выкладывает, пересматривает, разводит примус, начинает что-то варить. Егоров: — Нет, на земле, здесь. Лет через 100, когда мужики-дураки друг друга истребят, когда на земле одно бабье царство будет. Нина Александровна: — Бабье царство? Ну, до этого еще далеко. Еще вашего брата много останется. Васильев: — Истребимся, матушка, истребимся. Так и будем стукать друг друга, как бильярдные шары. Останетесь вы на земле одни, как пчелки. Состроите большой улей высотой до небес. Мужики-то вавилонские во время она башню высотой до небес строить хотели. Оказалось, это ни к чему. Башня не нужна. Улей нужен, улей высотою до небес. И к этому жизнь идет. Вот Бог и смешал языки наш. Нина Александровна: — А войны будут? Васильев: — Ой, матушки, они переставали. Они теперь как болезнь вовнутрь вошли. За сценой шум, крики: — Извинитесь, это моя часть, нет, моя, извинитесь, вы вчера загробастали и сегодня хотите. Господа, оставьте! В кабинку с хлебом в руках врываются губернатор и камер-юнкер. Губернатор: — Нина Александровна, при вас я вчера хлеб делил. Камер-юнкер: — Нет, позвольте, в конце концов, нужно же по порядку. Губернатор: — Нет уж, на сей раз вы позвольте, я вам слишком много позволял. Камер-юнкер: — Вы эти ваши сатрапские привычки оставьте, нраву моему не препятствуй. Это вам, в конце концов, не Курская губерния. Я сам батюшка камер-юнкером при двух императорах был. Губернатор: — Лакейская должность, батюшка. Камер-юнкер: — Ах ты, боже мой, лакейская должность! Это давно вы стали так вот либеральничать вслух? А сколько этаким лакеем, когда бывало приезжали в Петербург за крестиком или за местишком, скольким вы таким лакеем ручки лизали? Губернатор: — Если вам угодно знать, я, сударь мой, никому ручек не лизал. Это всякий скажет, кто меня знает. Этим вот горбом дослужился до своей, как вы говорите, сатрапской должности. Из помадной банки в молодости писал. Камер-юнкер: все равно, какая бы она ни была, царь был, и вы служили. Губернатор: служба разная при царе была. Камер-юнкер: все равно, какая бы она ни была, царь был, и вы вон в губернаторском дворце жили, и хоть человек вы не того, а все-таки при порядке и сами порядок чинить умели. Губернатор: если вам угодно знать, для порядка у меня полицмейстер да архиерей были, а вы вот... хвосты бабьи на выходах носили. Камер-юнкер: хвосты? Бабьи? Люди добрые, послушать только, как он разговаривает. Теперь вы смелы, а вот тогда бы вы сказали «бабьи хвосты». Губернатор: и тогда говорили. Камер-юнкер: говорили? Губернатор: говорили. Камер-юнкер: ну ладно, пусть говорили. Нина Александровна, благоволите разрешить спор. Показывая на две половинки хлеба: правильно хлеб разрезан или нет? Губернатор. Какая половина больше, это или это? Нина Александровна, улыбаясь. Это? Камер-юнкер. Что? Вот он, Соломонов суд. Выкусили? Губернатор. Боже ж мой, какой жаргон, какой стиль! Камер-юнкер. Что там стиль? Вы, ваше превосходительство, карт не подтасовывайте! Отрывает кусочек хлеба и ест. Тут, батюшка, не до стилей теперь. Все стили смешались. Вот бы хорошо поскорее забыть все это прежнее. Губернатор тоже отщипывает хлеб и ест. Отчего? От того, что человек забыть не может вот того прежнего. Зачем существуют сны? Губернатор мирным тоном. Сны необходимы человеку до 21 года. Как в солдаты его взяли, я с вами согласен, снов не нужно. Нина Александровна. А женщинам? Тоже до 21 года, до совершеннолетия. Губернатор. Женщина замуж вышла, сны кончены. Нина Александровна. Киндер, Кюхен, Кирше. 3К. Губернатор. 4. 4К. Капот. Камер-юнкер. Ваше превосходительство, вы зубр. Губернатор ест хлеб и смеется. Губернатор шепотом Нине Александровне. Ведь я дразню его. Камер-юнкер. Ах, эти сны! Губернатор поддразнивая. Двор, царское село, 6 мая, сирень цветет, деревья подстрижены, аллеи утрамбованы, его величество встал в добром здравии, был милостив, кормил сахаром лошадей. Камер-юнкер, да-да, кормил сахаром лошадей. Ему вот так выносили на тарелочке, он брал и давал лошади прямо в рот. Губернатор. В ротик. Камер-юнкер. Лошадь ласковая и умная слюнявила перчатку, а он вынимал платок и вытирал ее и смеялся. Губернатор. Лошадь вытирал? Камер-юнкер. Перчатку. Губернатор искренне. Боже ж мой, боже мой! А мой дворец одними окнами из служебного кабинета выходил на бульвар, а другими — из столовой на реку. И терраса была широкая такая, во весь дом хоть свадьбу играй. Бывало, летним вечером сядешь пить чай, плывут пароходы, огни зеленые, огни красные. Бинокль возьмешь. У меня хороший бинокль был, цейсовский. Людей видишь. В фуражке купец-старовер, палуба 1-го класса, палуба 2-го класса. Губернаторша из соседней кабинки. Замолчи, Вальдемар. Ну что опять разболтался? Кому это нужно? Совсем в детство впадать начал. Губернатор, притворно испугавшись. Тссс! Голос из провинции. Васильев, полголоса. Ваше превосходительство. А ведь губернии-то она правила, а? Ну, сознайтесь по совести. Раз в жизни. Камер-юнкер закатисто довольно смеется. Губернатор, слушайте, Васильев, вы милый человек, вы кровать мне к стенке приладили, но все-таки не всякие разговоры я с вами допустить могу. Вы-то кто такой? Кто вы? Васильев, я? Филер? Губернатор. Филер? Камер-юнкер, взрыв смех. Васильев. Филер? Губернатор. Из особого отдела. Васильев. Да, из особого отдела. Губернатор, смущенный. Интересно. Вот не знал. Вы такой занятный человек, рассуждаете обо всем, о звездах понятия имеете. Васильев. Я о многом понятие имею, ваше превосходительство. Губернатор, Откуда же это у вас? Васильев, как откуда? Времени много бывало свободного. Бывало, стоишь на наблюдении. Задается тебе задача узнать, куда человек пойдет. А он, окаянный, вместо того, чтобы встать да пойти, сидит и час, и два, а то иной раз и пять часов отсидит. Ну вот стоишь, стоишь, смотришь, уже и сумерки, уже и звезда вечерняя прорезалась, за ней другая, а там и весь чертеж небесный вышел. Смотришь и думаешь. Сегодня на тебе седой паричок и бородка, ты старичок. Завтра брюнет, усы черные, как смоль, на голове котелок. Камер-юнкер. О чем же думаешь, Шерлок Холмс? Все о звездах? Васильев с холодком. И о звездах. И о всем прочем, ваше сиятельство. Доложу я вам, что на звезды очень полезно смотреть, очень, особенно в первый вечерний час. Это отменный театр, ваше превосходительство, и свой фонарщик на небе есть. Камер-юнкер, а скажите, пожалуйста, театрал вы эткий, служитель Мельпомены, это чья же постель? Нина Александровна, это сожителя нашего Валериан Николаевича. Камер-юнкер, это бритый такой. Губернатор радостно. Он на днях мне свое варенье уступил. Я, говорит, его не ем. Камер-юнкер, он тоже филер, этот Валериан Николаевич. Нина Александровна, он художник. Камер-юнкер, художник? Губернатор, да, с художник. Вот и с художниками привел Бог пожить. Камер-юнкер, что же он рисует? Пригорки, ручейки? А сколько ему лет? Нина Александровна, ему лет? Не спрашивала, но, думаю, лет 37-36. Камер-юнкер, лет 36-37? Всегда боялся людей, имеющих 40 лет, бороду и пишущих стихи. Толковый художник? Нина Александровна, немного задетая, вы Третьяковскую галерею знаете? Камер-юнкер, это в Москве? Нина Александровна, да, в Москве. Камер-юнкер, знаю, слышал. Нина Александровна, ах, только слышали, а бывать не бывали? Камер-юнкер, господи, да когда же? Губернатор, а я бывал. Я учился в Московском университете. Нина Александровна, ну так вот, в этой галерее висят две его картины. Камер-юнкер, хорошие? Нина Александровна, надо думать, раз купила Третьяковская галерея. Губернатор, боже ж ты мой, Московский университет, 12 января, молодость, лекции, Тверской бульвар, храм Христа Спасителя строили, боже ж мой, только что с женой моей теперешней познакомился. Она такая была румяненькая, полненькая, черноглазая, губы как вишенки. Ночи не спал, все о ней думал, со звездами беседовал. Камер-юнкер. — Маргарита! Губернаторша. — Пошел, поехал! Молчал бы уж! Губернатор комически затыкает уши. Входит художник. — Художник, здравствуйте! Все. — Здравствуйте, добрый вечер! Губернатор здоровается за руку. — Здоровеньки булы! Очень благодарю вас еще раз за варенье. Вы знаете, когда я ем варенье, я испытываю эстетическое наслаждение. Так говорил мой архиерей Агафангел. У нас в губернии малиновое варенье так и звали архиерейским. Художник. — Могу вам еще дать? Губернатор, разве у вас еще есть? Художник, целую банку купил. Камер-юнкер, позвольте-с. В конце концов, у вас, следовательно, есть пиасеры? Художник, есть пиасеры. Губернатор, шутя, тогда, в конце концов, я с вами дружу. Камер-юнкер, счастливый. А я все, что имел, уже, как говорят здесь, загнал и деньги прожил. купил того сего, и теперь яко благ, яко наг, яко нет ничего. Один вот серебряный петровский рубль остался. Хотя, говорят, прошел слушок, что всех нас в самом скором времени берут к себе на полное содержание, в конце концов, венгерские магнаты. Васильев внезапно. — Висло! — губернатор ошарашенный. — Что такое? — Какое слово вы произнесли? Васильев, смеясь. — Ха-ха, ваше превосходительство! Узнали? Висло! Губернатор. Знакомое словцо. Васильев. — Вспомнили, ваше превосходительство? Губернатор. — Но позвольте, откуда это у вас? Васильев смеется. — Ах, ваше превосходительство! Да я же у вас в городе служил. Знаю вас, как облупленное яичко, следил за вами. Вы у меня под наблюдением были. И за агафангелом вашим следил. Губернатор. — Господи Иисусе Христе! Да неужто правда? Васильев. — Вот вам святой крест. И подтвердить могу вот перед их сиятельством. Вероятно, и вправду вы, ваше превосходительство, бабьих хвостов на своем веку не носили. На серьезном подозрении были. Губернатор, камер-юнкер, услышите? Камер-юнкер пожимает плечами. — Ну что ж, в конце концов, очень жаль. Одно могу сказать. Васильев. — Знаю, ваше превосходительство... Про какое вы малиновое варенье рассказывать изволите? Знаю, как вы с агафангелом водочку через помидорчик кушали, и с поваром вашим знаком был, с Иваном Тихоновым. Губернатор. — Верно. — Вернись-симо, Иван Тихоныч 18 лет у меня служил. Васильев. — Вот тот и оно-то. Знаю, как вы на архиерейской даче. Губернатор показывает на перегородку в сторону губернаторши. Тссс, молчание. Пауза. Губернаторша. — Шел бы ты, твое превосходительство, домой, во свояси. Спать пора, завтра рано вставать. Не забывай, что завтра ты дежурный по кухне. Губернатор. — Я сейчас, матушка. Я вот жду, видишь, Нина Александровна картошечку жарит, она и нам парочку соблаговолит. Нина Александровна. — Не жарит, а варит. Губернаторша смеется. — У него всегда так. Пирог жарят, утку пекут, шашлык варят. Губернатор. — Ну уж, матушка, ты не преувеличивай. Насчет шашлыка я основательно знаю, что его вот так на шомполе поворачивают, а он шипит. Художник. — Да, ваше превосходительство, картошечка, лучок, вареньице, а там, в великолепной солнечной дали, в молчаливых строгих дворцовых залах, висят Венеры Тициана, концерты Джорджоны. Знаете этот флорентийский, землистое, чудесное лицо, пальцы, прикоснувшиеся к клавишам? Губернатор. — Хе-хе-хе, молодой человек! Где нам, дуракам, чай пить? Присаживается к нему. — А вы знаете что? Ей-богу, правду вам скажу. Не верю вот в то, что там, в молчаливых строгих залах, висят Венеры и концерт. Не верю вот, что я губернатором был, в Московском университете учился, что при мне храм Христа Спасителя достраивали. У меня вот перед агафангелом архиерей Петр был, погреб винный имел, за начальницей епархиального училища ухаживал, а я вот не верю, что Петр был. Камер-юнкер. — А что, филером трудно быть? Васильев. — Трудно. И жалования мало. За всю жизнь вот только одни золотые часы скопил. Губернатор. — Теперь валюта. А у нас с женою была только одна каракулевая муфта. Да и ту на пароходе свистнули. Нина Александровна. — Ну, вот и готово. Пожалуйте, господа. Губернатор, поясничая тенором. — Явите божескую милость! Басом. — Подайте типу Максима Горького. За правду из семинарии выгнали. Губернаторша. — Не поясничай, Вальдемар! Вы знаете, он раз в любительском спектакле в пользу инвалидов играл. Губернатор перед Рождеством и полный сбор сделал. Ложа 55 рублей стоила. Ну вот, спасибо, достоуважаемая Нина Александровна, ручку дозвольте. Все получают картофель и, прощаясь с благодарностями, уходят. Нина Александровна, ну, Васильев, берите, а то сейчас дверь на замок. Васильев, сейчас, матушка, сейчас. Дай бог тебе доброго здоровья, женишка хорошего. Нина Александровна, хо-хо, женишка, у меня муж есть, 3 года как замужем. Васильев, ойли. Нина Александровна, отделяя его картофелем, вот вам и ойли. Васильев, а где же он теперь-то, ваш благоверный? Нина Александровна, не знаю. Растерялись. Васильев, вот оно дела-то какие. Спасибо, матушка, ручки обожгла. Уходит. Нина Александровна задергивает занавеску. У нее пространство для кровати из носилок, приделанных к стене, и маленький ящик в виде столика. Задернувши занавеску, она причесывается перед зеркальцем, чуть пудрится. Пауза. Нина Александровна. Валерьян Николаевич, вы крепко заняты. Можно вас на минутку? Художник. Иду. Заходит к ней за перегородку. Нина Александровна лукаво грозит ему пальцем, но тон разговора для окружающих деловит и серьезен. Я хотела попросить у вас книжку о Серове. Художник берет у себя книжку, снова входит за перегородку, обнимает Нину и крепко целует. Она грозит ему пальцем, услышит, мол, и с той, и с другой стороны. Он жестом отвечает: чепуха. Прекрасно издана эта книжка о Серове. Обратите внимание на переплет. Как оттиснуто золото! Васильев не верит этим деловым разговорам, хитро улыбается, осторожно подползает ближе и прислушивается. — Нина Александровна, вы сегодня писали? — Поцелуй. Художник. — Да, писал. Часа 2 писал. Разговор делается отрывистым, голоса напряженными. Нина Александровна, что писали? Художник, море писал, облака. Сегодня удивительный закат был. Поцелуй. Да, солнце, одно над самой землей, огромное, четкое, ясное. Васильев, красное, это к ветру. Нина Александровна и художник от неожиданности отскакивают друг от друга. Художник, сев на ящик. Да-да, к ветру, грозит Васильеву кулаком. А другое в воде. Тоже такое же пурпурное, яркое, и краями почти прикасаются друг к другу. Васильев, похоже на цифру 8. Художник предупредительно. Да-да, пожалуй, похоже на цифру 8. Целует Нину. И облака такие сильные, летние, фигуристые, причудливые. Васильев, это к ветерку. Ветерок завтра часиков 6 дунет. Входит губернатор. Присыпает картофель солью и жует. Губернатор. А вот нарисуй 2 таких солнца, и я первый не поверю. Хочет пойти в кабинку Нины Александровны. Васильев хитро и предостерегающе грозит ему пальцем. Губернатор останавливается, раскрывает рот. Васильев опять мимикой что-то показывает ему, тот догадывается, прикладывает палец ко рту и всем своим существом как бы говорит: молчание, молчание. У Нины Александровны и художника тоже молчаливая сценка. Они рассаживаются в разные стороны. Художник берет газету. Ждут. Губернатор непременно заглянет. Нина Александровна. Что ж не заходите, ваше превосходительство? Губернатор, просовываясь за занавеску. Можно еще один pomme de terre, многоуважаемая, тихонько. У старухи такой аппетит разыгрался, что упаси бог. Нина Александровна, пожалуйста, пожалуйста. Художник, ваше превосходительство, хотите? Щелкает себе по шее. Губернатор тихо, заговорщически. А есть? Художник, есть. Наливает ему из походной фляжки. Губернатор, На сколько градусов разбавляли? Художник, градусов 50 будет. Губернатор, смерть моя, поднося ко рту, матерь великомученица, прошедшая водные и медные курения и забвения и трубы, всеобжигающая, всенарушающая. Нина Александровна показывает знаками, тише, мол, перегородки тонкие. Губернатор, закусывая, и я говорю, нарисуй таких два солнца, одно над землею, другое под водою, никто, ни один человек не поверит. И облака такие захватывающие, таки, понимаете ли, подставляет рюмку, сочные, вкусные, всеобъемлющие, никто не поверит. Пьет. Художник жестом спрашивает еще одну. Губернатор жестом, не-не-не, боже сохрани, по горло доволен. Губернатор беспечно. Я знал одного такого художника. Хороший парень был, но невезучий. Что бывало не нарисует, ему критика сейчас же и отчеркнет. Опять наврали, милостивый государь. Что хочешь, что и делай. Юмористически подчеркнуто и таинственно жмет руку художника. Завтра, думаю, в деревню сходить. Нина Александровна, и я с вами. Губернатор, отлично, пойдем вместе. Выходит. Васильев, завидя его, на разные лады поет. Пойдем вместе, найдем 200, пойдем вместе, найдем 200. Губернатор грозит ему пальцем и уходит. Нина Александровна облегченно перекрестилась. Поцелуй. За сценой слышно пение. Христос рождается, славите, Христос с небес срящите, Христос на земли возноситеся. Тихо, все прислушались. Художник, что это за пение? Стройно и хорошо. Нина Александровна, а это хоровая спевка. К Рождеству готовится. Скоро ведь русское Рождество. Художник, Рождество. Нина Александровна, да, а ты забыл? Поцелуй. Занавес.